лица при этом известии. Он торопливо спустился с лестницы и подошел к ближайшему окну, чтобы самому все увидеть. Во двор въезжал богато одетый священник в дорогом облачении и с митрой епископа на голове. За ним следовала группа менее важных священников. Их подбитые мехом накидки не скрывали дорогих одеяний, отливавших золотом и серебром в лучах заходящего солнца. Казалось, что они все только что отслужили праздничную мессу. Позади них шла дюжина слуг и послушников, охранявших две повозки, доверху загруженные корзинами, тщательно укрытыми промасленными полотнами для защиты от сырости. «Господь Вседержитель, за что нам такое благословение? Изабель, взгляни, ты можешь поверить в это?» Изабель выглянула в окно и с удивлением увидела, как в наступающей темноте епископу помогали спуститься с лошади. Заволновавшись от приезда столь важных гостей, она поторопилась отыскать Моффата. Изабель мгновенно вспомнила о своих перепачканных щеках и липких от еловой смолы пальцах. Еловые иголки прилипли к ее бордовому шерстяному платью. Она торопливо заправила распущенные волосы под мягкий чепец. Времени для переодевания не было. Дверь отворилась, и в зал вошел Моффат с большим жезлом в руках, которым он громко постучал по полу. Поклонившись, он представил гостей. «Миледи Изабель, милорд Морган, его преосвященство, епископ Карберийский со своей свитой!» Важно объявил он, выпрямившись во весь рост. Изабель прошла вперед. Морган держался на полшага позади нее. «Добро пожаловать в Амбри, ваше преосвященство!» произнесла она, немного смущенная. Золотая митра епископа сверкала и блестела от цвета канделябров. Изабель увидела, что его риза была из золототканной парчи и алого бархата, а накидка из горностая добавляла величие его внушительной фигуре. Опустившись на колени, Изабель заметила, что Морган тоже встал на колени рядом с ней. Он наклонил голову, приготовившись получить благословение епископа. Когда благословение было дано, Морган встал и низко поклонился своему гостю. «Добро пожаловать в Амбри, ваше преосвященство! Благодарим, что удостоены такой чести видеть вас у себя. Мы едем издалека, милорд, и темнота застала нас неожиданно. Мы были бы очень счастливы, если бы смогли провести ночь под вашим кровом. Рано утром мы снова отправимся в путь». Изабель показалась необычным то, что епископ сам просит о пристанище. Около дюжины священников, сопровождавших его, подошли к горевшему камину и наслаждались теплом. «У вас довольно большая свита, епископ», — заметил Морган. Изабель испугалась. В словах Моргана не было почтения. Однако его преосвященство лишь улыбнулся, протянув руки к огню. «Верно. Мы направляемся на рождественские служения в Херефорд», — закончил он, замявшись. Некоторые из нас направляются в Бристоль.